Глава 17. Дэйн. Вторая ночь прошла без сна. Чувство голода притупилось, уступая место другому желанию, которое не получилось даже смыть холодной водой. Стоило каплям коснуться моего тела, как они моментально нагревались, что вызывало поток брани и ругательств с моей стороны. Возможно, будь рядом Дебра, но после того, что она сделала, я даже думать об этом не хотел. По долгу службы я привык не спать по несколько дней, и все же причина, по которой я не мог уснуть, была для меня неприемлемой. Я мечтал бы смыть ее и забыть. Это была плохая идея. Не нужно было и пытаться. Но откуда мне было знать, что она беззащитна, словно маленькое дитя? Я хотел вызвать в ней магический отклик, чтобы открыть дверь. Но когда почувствовал, что на Валерии нет щитов, совсем нет щитов, решил проникнуть немного глубже в ее сознание. И она пустила меня. Пустила так легко, словно даже не предполагала, что я захочу это сделать. Яркие картинки пронеслись перед глазами. Камин, наряженная елка, смех, звон бокалов, огни. Наша магия, сознание, воспоминания – все сливалось. Я пытался проникнуть еще глубже. Это и стало моей ошибкой. Наша магия и сознание слились так сильно, что я даже не смог понять, чье именно желание разлилось по телу. Пропитало полностью, не оставляя даже шанса сопротивляться ему. Я еще никогда не желал женщины так сильно, как хотел Валерии. Впитывал каждый ее стон, прижимал тонкий стан, наслаждался вкусом меда ее губ и отзывчивостью тела. Здравый рассудок проснулся всего на миг, но этого мига оказалось достаточно. Я отстранился от нее. Это было сложно. Она тут же потянулась и чуть не рухнула вниз. А когда открыла глаза, в них были туман, желание и растерянность. Я понял, что если мы проведем еще хоть минуту в кладовке, то я точно не сдержусь. Магический флёр еще кружил между нами, вызывая ответное желание. Нельзя заходить так глубоко в мысли человека. В нем можно легко раствориться. Я пожертвовал кладовкой, полной продуктов, и, схватив первый попавшийся кусок копченого мяса, последовал прочь. Подальше от Валерии, от кладовки и собственных желаний. Но, как оказалось, сбежать от последнего было куда сложнее, как и от грызущего чувства вины. Что это было? Хитрый план или мой собственный просчет? Валерия выглядела растерянной, но ведь она была хорошей актрисой. Возможно, даже слишком хорошей. К утру я подписал все чеки, расчет слуг оставил меня без копейки денег, а ведь я сорвал заклинание на кладовке, и через пару дней все продукты будут испорчены. Когда звякнул колокольчик, спускался я в отвратительном настроении, и оно испортилось еще сильнее, когда я увидел Валерию. Она уже стояла в холле. Увидев меня, вдова моего брата потупила взор и покрылась румянцем. Неужели испытывала стыд? Я скрипнул зубами и спросил. «Позвольте узнать, более вызывающей одежды у вас не нашлось?» Валерия осмотрела свой внешний вид и заморгала. На ней был костюм для верховой езды. Светлые штаны полностью облегали стройные ноги и ягодицы. С ума сойти! Как вообще можно позволить себе выйти в подобном образе? Просто не смотреть в ее сторону. Вот и решение проблемы. Я потянулся к двери и открыл ее, впуская первую служанку. Это была молодая девушка со светлыми волосами. «Лорд, леди», — присела она в книгсине. «Представьтесь», — потребовал я. «Мисс Маргарет Рейн», — ответила девушка, чуть сбиваясь, и пока я выискивал в кипе бумаг чек на ее имя, Валерия протянула девушке письмо. Я замер и поднял голову на представшую картину. «Мисс Рейн, я хочу попросить прощения за свое поведение. Если я каким-то образом обидела или оскорбила вас, я хочу, чтобы вы знали. Мне очень жаль. Надеюсь, что написанная мною рекомендация хоть немного исправит то впечатление, которое было вами получено». Служанка приняла письмо с недоверием и трясущимися руками открыла листок. Всего минута, и лицо девушки с полного недоверия и страха сменилось на радость и восторг. «Леди Валерий, вы так добры!» – воскликнула девушка. Валерий улыбнулась. «Я, наконец, заметил, что в ее руке была корзинка, которая укрылась от моего взгляда из-за штанов. Но это была целая корзинка с кучей писем. И, кинув взгляд на довольную Валерию, я осознал, что их в этой корзине осталось ровно 64».